Самир закрыл глаза, расслабленно вытянулся на диване, даже не удосужившись снять обувь. Ему сейчас, наверное, должно бы стать легче, да не становится от чего-то. Карам закрыл за собой дверь, встал напротив. «Самир Камалович?» «Отвез?» «Да». «Хорошо, можешь идти». Охранник тихо удалился, а Самир резко вскочил с дивана, прошел к бару и, схватив первую попавшуюся бутылку, огляделся вокруг. Стало пусто. Он уже и забыл, насколько мрачно бывало в этом доме. Пока здесь была Настя, все как-то веселее было. А теперь тошно от этой тишины. Все пошло не по плану.